Глава 25. Космополит заводит знакомство. На обратном пути космополит встретился с пассажиром, который с прямотой, выдававший уроженца Запада, обратился к незнакомому человеку. «Этот ваш приятель, тот еще пройдоха. Я и сам недавно поспорил с ним. Он довольно забавный, если бы не был таким резонером. Напомнил мне то, что я слышал о полковнике Джонни Мердеке из Иллинойса. Но, полагаю, в глубине души он не такой уж хороший парень». Встреча произошла в полукруглой арке салона, открывавшей выход на палубу с лампой наверху, светившей вертикально вниз, как солнце в зените. Говоривший стоял под лампой, словно предъявляя себя для тщательного осмотра. Но взгляд, направленный на него, не выдавал ни малейшей придирчивости. Ни высокий, ни тучный, ни коротышки, ни верзила, но мужчина крепкого телосложения, выкроенный как по мерке в силу его разумения. В остальном посторонний наблюдатель обратил бы меньшее внимание на его черты, нежели на одежду, превосходно сидевшую на нем, не говоря уже о превосходной ткани, контрастировавшей с его бледной кожей и довольно неуместном фиолетовом жилете, отражавшем закатный свет таким образом, что лицо казалось желчным. В целом, его внешность нельзя было назвать непритязательной. В самом деле, для близких по духу людей он встретил бы радушный прием, тогда как остальным он мог бы показаться интересным собеседником, хотя бы в силу подчеркнутого дружелюбия, контрастировавшего с бог знает какой желчной щепетильностью, иногда прорывавшейся наружу. Неблагодарные критики могли бы счесть, что его манеры отражают самого человека в той же самой воображаемой манере, как жилет, отбрасывавший желтушные пятна на его лицо. И хотя его зубы находились в великолепном состоянии, те же самые критики могли бы отметить, что они слишком хороши для настоящих зубов. Или, вернее, не настолько хороши, как было бы возможно, поскольку вставные зубы всегда имеют мелкие изъяны, чтобы выглядеть как настоящие. Но, к счастью, рядом не было таких критиков, за исключением космополита, который, сначала вскинув руку в молчаливом приветствии, хотя и менее воодушевленном, чем при встрече с миссурийцем, и под влиянием неприятного окончания беседы с ним, рассеянно отозвался: «Полковник Джон Мердок? Эта фамилия навевает некоторые воспоминания. Он вдруг оживился. Он был как-либо связан с Мердоками из Мердок-Хилл, из Нортгемптоншира, в Англии. О Мердоках из Мерден-Хилл я знаю не больше, чем о Бардоках из Бардоковой лачуги», — ответил другой, с видом человека, который свободно распоряжается своей судьбой. «Я знаю лишь, что полковник Джон Мердок был знаменит в свое время. Он был зорким, как Лохиэль, вечно с пальцем на спусковом крючке и с нервами, как у горной пумы. У него были две маленькие странности. Он редко ходил без ружья и ненавидел индейцев, как ядовитых змей». «Тогда ваш Мердок происходит из лесной глуши, этого зала славы для мизантропов. Насколько я понимаю, он был не слишком обходительным человеком. Не знаю, как насчет учтивости, но у него была ухоженная борода, кудрявые волосы, и для всех, кроме индейцев, он был сочным и пушистым, как персик. Но индейцы... Как покойный полковник Мердок из Иллинойса ненавидел их!» Не слыхивал о таком. Ненависть к индейцам? С какой стати ему или кому-то еще ненавидеть индейцев? Я восхищаюсь ими. Мне всегда говорили, что индейцы являются одним из благороднейших первобытных народов, обладавших многими героическими достоинствами. Когда я вспоминаю о Покахонтас, то готов полюбить индейцев. Потом есть вождь Массасоит, Филипп из Маунт-Хоуп, Текумсе, Красная Куртка и Логан — все герои как один. Есть коалиция пяти племен и арауканы, федерации и сообщество индейских героев. Боже упаси, зачем ненавидеть индейцев? Должно быть, покойный полковник Мердок заблудился в собственной голове. Он много блуждал по лесам, но я не слышал, чтобы он хотя бы раз заблудился. Вы серьезно? Неужели был такой человек, который избрал своей особой миссией ненависть к индейцам? Совершенно серьезно. Боже мой, вы так спокойно говорите об этом. Но в самом деле мне с трудом верится в такую ненависть к индейцам. и мне хочется узнать об этом явлении. Не могли бы вы почтить меня короткой историей об этом необыкновенном человеке?» «С радостью!» Незнакомец проворно спустился вниз и жестом указал космополиту на скамейку, выставленную на палубе. «Садитесь, сэр, а я устроюсь рядом с вами. Итак, вы хотите узнать о полковнике Джонни Мердоке. Что ж, один из дней моего детства был отмечен белым камнем. Это был день, когда я увидел ружье полковника с прикрепленным рожком для пороха, висевшее в хижине на западном берегу реки Обаш. Я направлялся на запад в долгом походе через глушь вместе с моим отцом. Было около полудня, и мы остановились возле хижины, чтобы дать лошадям отдых и порыбачить. Человек в хижине указал на ружье, объяснил, кому оно принадлежит, и добавил, что полковник сейчас спит на волчьих шкурах на чердаке, поэтому мы должны говорить потише, ибо полковник всю ночь охотился, заметьте, на индейцев, и будет жестоко тревожить его сон. Исполненные любопытства и желание увидеть этого прославленного человека, мы прождали 2 часа в надежде, что он выйдет к нам. Но он не вышел. Поскольку нам нужно было достичь следующей лесной хижины до наступления темноты, мы были вынуждены уехать. Сказать по правде, я не был совершенно разочарован. Ибо пока мой отец поил лошадей, я тихо вернулся в хижину, поднялся на пару ступеней по лестнице, приподнял чердачную дверь и заглянул внутрь. На чердаке было почти темно, но в дальнем углу я увидел волчью шкуру и какой-то длинный свиток, похожий на ворох опавших листьев с мшистым шаром на конце, над которым ветвились оленьи рога. Поблизости маленькая белка выскочила из кленовой миски с орехами, мазнула хвостом по мшистому шару и со стрекотом исчезла в какой-то дыре. Вот такую сцену мне довелось видеть. Там не было полковника Мердока, если только тот мшистый шар не являлся его кудрявой головой, наблюдаемой со стороны затылка. Я мог бы подняться выше, но человек внизу предупредил меня, что хотя в силу походной привычки полковник может спать в любую грозу, он моментально просыпается при звуке шагов, особенно человеческих. «Прошу прощения», — сказал космополит, мягко положив руку на запястье собеседника. «Боюсь, у вашего полковника была недоверчивая натура. Он был немного подозрителен к людям, не так ли?» «Ничуть. Он много знал о людях, никого не подозревал, но хорошо разбирался в индейских повадках. Хотя, как вы можете заключить, я не был лично знаком с ним, но так или иначе часто слышал о нем. В особенности мне запомнилась история, которую любил рассказывать друг моего отца, судья Джеймс Холл. Поскольку он славился мастерством рассказчика, и его просили делать это в любой компании, судья, в конце концов, выработал такой методичный стиль повествования, как будто он рассказывал историю не обычным слушателям, а личному секретарю, пишущему под его диктовку, или выступал перед прессой. Это выглядело очень впечатляюще. А поскольку я обладаю не менее впечатляющей памятью, то думаю, что могу почти дословно воспроизвести его рассказ о полковнике. Прошу вас, сделайте это», — с довольным видом произнес космополит. «Стоит ли мне рассказать вам о жизненных принципах судьи и о сопутствующих вещах?» «Что касается этого», — серьезным видом отозвался его собеседник, оторвавшись от набивания своей трубки, «то для человека со своими взглядами желательность знакомства с жизненными принципами и взглядами другого человека в значительной мере зависит от того, какой школе мышления принадлежит этот другой человек. Что вы можете сказать о судье в этой связи?» «Хотя он умел читать и писать, но не получил достойного образования. Однако, если уж на то пошло, я бы отнес его к сторонникам вольной школы философии. Он был свободомыслящим патриотом». «Философии? Тогда человек моих взглядов, при всем уважении к патриотизму судьи и к его мастерству рассказчика, может отложить в сторону свое мнение о его философии. Но я не ригорист. Прошу вас, продолжайте, как хотите, с философскими отступлениями или без них. Тогда я в основном пропущу эту часть. Хотя для начала повествования будет полезно провести некоторую рекогносцировку в области идей и жизненных принципов. Например, вы должны знать, что ненависть к индейцам была не монополией полковника Мердока, но довольно-таки распространенным чувством среди представителей того класса, которому он принадлежал. Она до сих пор существует и, несомненно, продолжит свое существование, пока существуют индейцы. Таким образом, моей первой темой будет ненависть к индейцам, а второй и последней темой — жизнь полковника Мердока, который их ненавидел. С этими словами незнакомец уселся на скамью и начал свой рассказ. Между тем, как его слушатель, медленно покуривая трубку, внимательно слушал его. Хотя его взгляд рассеянно блуждал по палубе, но его правое ухо было обращено к рассказчику таким образом, что никакие атмосферные возмущения не мешали ему расслышать каждое слово. Иными словами, ради обострения слуха он отпустил свое зрение в свободный полет. Никакая почтительность к собеседнику не была такой лестной или выраженной с такой подчеркнутой вежливостью, как этот красноречивый признак нераздельного внимания.